Глава 4. Саймон. Когда в мою дверь без стука тихо вошел ректор Академии и по совместительству один из моих лучших друзей, было глубоко за полночь. Но я не спал. Нет, куда уж после таких событий. Я сидел и смотрел в одну точку, попивая из красивого граненого стакана жидкость, которая приятным теплом растекалась по горлу и попадала в живот. Свет не включал. Вполне хватало сияния звезд снаружи. Драконы даже в человеческом обличии видят гораздо лучше людей. И чтобы сохранять остроту зрения ночью, нужно лишь перестроить форму зрачка. И вуаля! Вы видите даже почти в полной темноте. Достаточно малейшего источника света. Друг сел напротив, не отрывая от моего лица внимательного взгляда. «Ну что ты смотришь, Войтин? Неужели хочешь узнать ответы на все вопросы, даже не задав их? Насколько я знал, телепатией ректор не обладал». Я невесело усмехнулся одной стороной губ и покачал головой, продолжая хранить молчание. Какая-то чертовщина творилась вокруг, и дело даже не в этом странном проникновении Елины ко мне в комнату, не в ее подставе и не в этой вынужденной помолвке. Хотя и это все не добавляло оптимизма. «Нет, с этим всем я разберусь». Пусть не думают, что Саймон Рануфер так просто даст себя дурачить. Я еще поборюсь за честь своего рода. Хотя я с ужасом представлял, как отреагируют на известие о моей женитьбе отец и мать. Да их удар хватит. Так что надо постараться как можно быстрее выпутаться из этой ситуации. Еще не знаю как, но я обязательно найду выход». Найду, чего бы мне это ни стоило. Лазейка в этом дурацком законе о женитьбе на скомпрометированной адептке у меня все же имелась. Только вот беда, сейчас от меня ничего не зависело. Ладно, над этим я подумаю позже. Меня же не заставляют жениться на этой проходимке прямо завтра. Нет, у нас официально есть 3 месяца. А уж после этого, если я до сих пор буду холост, меня будет ждать суд. И, скорее всего, тюрьма. Да, законы Аркитании суровы. Лишил адептку Академии невинности — женись. Тем более у нас столько свидетелей. Конечно, я понимаю, для чего это сделано. Если бы не это правило, нравы молодежи совсем распустились бы. Кто же знал, что под раздачу попадет всеми уважаемый преподаватель боевых искусств? Прямо сейчас меня волновало кое-что другое. Мой ящер будто сошел с ума. Каждый дракон с глубокого детства учится контролировать животное внутри себя. Долго и упорно. Некоторым это бывает труднее, чем другим, потому что, как бы странно ни звучало, у личности дракона может быть совершенно не такой характер, как у личности человека. Долгие годы мы учимся балансу и равновесию обоих обличий. Конечно, мы остаемся в сознании в любом из образов, однако драконье влияние на мысли и поступки очень велико. Так уж сложилось, что мой дракон по природе своей слишком своевольный и непокорный. Когда я был еще зеленым 50-летним подростком, мне очень тяжело давалось найти равновесие и ужиться со своим ящером. Конечно, в конце концов, я взял его под контроль, смог договориться и долгие годы жил тихо и мирно, сперва сам постигая азы науки в академии, а позже начав обучать и других. А сегодня впервые за многие десятилетия снова ощутил это. Дракон внутри взбунтовался. Он показывал недовольство тем, что я не даю ему делать то, чего он хочет. А хотел он одну конкретную ведьму, которая свалилась нам, как снег, на голову. Так хотел, что... Нет, в этом позоре я ни за что не признаюсь. Ну? Наконец соизволил заговорить Войтин. Может, объяснишь, какой драконьей бабушке ты сегодня устроил? Я поднял на него удивленные глаза. Как ему все объяснить, чтобы он поверил? Вот я сам себе не поверил бы. «Молчишь?» — скривился друг, поднялся, налил себе тот же напиток, который плескался у меня в стакане, и одним махом опрокинул в себя всю порцию. Скривился и снова сел, опять буравя меня взглядом. «А я уже и приказ на твое назначение деканом боевого факультета подготовил. Думал, ты уже вот-вот встретишь истинную, откроешь яйцо и...» «Послушай». Я оживился, когда он заговорил про истинную. Это была как раз та самая лазейка в законе и моя единственная надежда в сложившейся ситуации. «Оракул стал красно-оранжевого цвета. Она где-то рядом». Ректор покачал головой. «Надеешься использовать право истинности?» «Да!» Горячо воскликнул я и, подхватившись, заходил по комнате. «Если я женюсь на этой Елине!» Скривился, вспомнив мошенницу. «То никакая истинная меня уже не спасет. Что сделано, то сделано. Такой брак не расторгнуть. Но ведь если встречу свою истинную до женитьбы, я имею право расторгнуть помолвку, и неважно, по какой причине она была заключена». «Не в этом случае, Саймон!» — вздохнул друг. «Ты был слишком неосторожен и скомпрометировал и ее, и себя». «А вот тут ты не прав». Я подлетел к столу и вытащил из ящика фолиант. Сборник законов Аркитании. Принялся быстро листать, пытаясь найти нужный раздел. «Вот, читай!» Победным тоном воскликнул я, подсунув под нос ректору выдержку из закона. Он пробежался глазами по строкам. «Видишь?» — сощурился я. «Закон не предусматривает исключений. Я могу воспользоваться правом истинности и жениться на своей истине, разорвав помолвку с другой женщиной. Нет исключений. Нет их!» Я чуть ли не пританцовывал. «Ну, допустим. Хотя этот закон древний, тебе придется попыхтеть, чтобы его учли и признали действительным». Неохотно согласился Войтин и закрыл книгу. «Все равно ты не знаешь, где она и когда появится». «Но камень стал красным, огненным, как моя стихия. Истинная где-то рядом и скоро появится в моей жизни». «Не хочу тебя расстраивать, дружище», — снова вздохнул Войтин. «Но, во-первых, для дракона понятие «скоро» очень растяжимое. Она может появиться и через 5 лет, а у тебя есть только 3 месяца. За время, пока ты можешь встретить свою избранную, успеешь, как многие драконы, жениться и даже пережить жену, если она не драконица, а во-вторых, твоя истинная может оказаться страшной, как смерть, или с паршивым характером, слишком маленькой или слишком старой, или еще с чем-то, что тебе вовсе не понравится. Не забывай, что истинность — это не залог вечной любви и гармоничных взаимоотношений. Истинная всего лишь помогает открыть яйцо и получить дополнительную силу. Все». «Ты мне так рассказываешь это, будто я вчера на свет появился и всего этого не знаю». Недовольно зыркнул на Войтина. «Но это моя единственная надежда отделаться от навязанного брака». Войтин поднялся и подошел к окну, выглянув в него. «А вот мне кажется, судя по твоему поведению, тебе не 2 сотни лет идет, а 1 десяток». Сокнул языком ректор. И вообще, если эта девушка тебе настолько противна, зачем ты с ней спал? Я не... Уже начал оправдываться, но вовремя замолчал. Войсин прав. Мы с Еленой скомпрометированы. Так сильно, что он не поверит мне. Ведь сам видел все своими глазами. Дважды за этот вечер. И не объяснить же. Махнул рукой и снова погрузился в кресло. «Она не сказала, что невинна?» — догадался друг. «Что-то вроде этого». Неохотно согласился я, объяснять бесполезно. Сперва нужно самому во всем разобраться. «Просто поверь, меня подставили». «Охотно верю», — хохотнул ректор. «Ты дракон хоть куда. Неудивительно, что эта красотка решила обманным путем женить тебя на себе. Не удивлюсь, если это она же и отправила полицмейстерам анонимку о том, что в твоей комнате мертвая девушка, чтобы обеспечить себе свидетелей». Я почувствовал, что кровь отлила от лица. А ведь верно, все сходится. Если она решила меня на себе женить, это самый лучший и быстрый способ. Ну, Елена, ну, проходимка. Полицмейстера и какое-то магическое зелье, явно приворотного действия, и идеально вписывались в этот сценарий. «Ну-ну, Саймон!» Друг сел на подлокотник кресла и похлопал меня по плечу. «Еще не все потеряно. Я только одного не могу понять. Ну, застукали вас в столь интимной обстановке. Но зачем же продолжать утехи в общем зале?» «О нет, друг, в этом я тебе ни за что не признаюсь. Это самый большой позор для дракона. Ни за что не признаюсь, что после того, как ты увел Елену в ее комнату, мой ящер места себе не находил. Рвался из меня так, что я едва мог удержаться от перевоплощения. Пришлось раскрыть окно и подышать свежим воздухом. А потом я уловил ее запах с улицы. Уловил и пропал. Я не помню, как выбрался из своих покоев. Провал в памяти. Это очень плохо. Нет, не так. Это очень плохо. Я словно снова стал подростком, который плохо контролирует своего ящера. И этот самый большой позор для столь уважаемого профессора, как я. Вероятно, я вылез через свое окно, потому что не помню, чтобы выходил на балкон башни, откуда обычно начинались драконьи вылеты. Я был уверен, что Елена использовала какое-то зелье, потому что в предыдущую нашу встречу такой реакции не было и в помине. Очнулся уже на подлете к ведьме, которая улепетывала от горгульи. Я ощущал страх девушки. Даже не страх, а панику и ужас. И единственным желанием было защитить беглянку. Я не утехам желал предаваться. Вздохнул и покачал головой. А спасал Елену от горгульи. С чего она вообще напала на адептку? Горгульи же должны защищать Академию только от чужаков. Вот лучшая защита — это нападение. «Я еще не успел обновить заклинание со списком поступивших». Попытался оправдаться друг, а потом сощурился и посмотрел на меня. «Так, Саймон, что ты сделал с моей горгульей?» Я опустил глаза, попытавшись уйти от ответа. «Саймон!» — строго воззвал ректор, как будто я не его коллега, а нашкодивший первокурсник. «Отвечай быстро!» «Она хотела сожрать мою невесту!» — возмутился я. «Так ты определись уже, твоя невеста или проходимка, которая тебя подставила?» «Но, строго говоря, одно другому не мешает». «Не уходи от ответа!» — не отставал друг. «Лежит твоя горгулья в саду». Частично. А частично по стадиону раскидано. «Драконья бабушка!» — выругался Войтин. «Это редкий вид защиты. Я ждал этот экземпляр несколько лет, чтобы заменить старую мантикору. Саймон, ты хоть знаешь, сколько они стоят?» «Откуда мне это знать? Ты ректор и занимаешься такими вопросами». Войтин подхватился и решительно зашагал к двери. «Ты мой друг, Саймон, но иногда ты та еще заноза в заднице!» Бросил он в сердцах. «Я вычту стоимость горгульи из твоего жалования!» Не дождавшись ответной реакции, он вышел, хлопнув дверью. Я посидел несколько минут в тишине, а потом выдохнул. «Хорошо, хоть не уволил», — промелькнула мысль. «Итак, что мы имеем? Неопределенные планы на будущее и маячащие прямо перед носом навязанная женитьба. Нет, я это так не оставлю. Завтра же выбью из этой подлой ведьмы всю информацию. Пускай для этого мне даже придется ее немного покалечить». Я не мог нормально заснуть всю ночь. Ворочался сбоку на бок, то начинал дремать, то подхватывался от кошмаров. Зато утром в мой изможденный заботами мозг пришла просто великолепная идея. Я так быстро собирался, что даже не успел как следует умыться. А мысль состояла в том, что даже если эта ведьма и сможет окольцевать меня, учиться в академии ей вовсе ни к чему. Устроилась тут на всем готовеньком. И муж дракон, и место в академии ей на блюдечке с золотой каемочкой. Нет уж, невестушка, не дождешься. Я выживу тебя из академии, а параллельно с этим найду свою истинную, и не придется жениться на тебе. Я бежал в деканат по длинным коридорам замка, еле сдерживаясь, чтобы не выпустить крылья и не полететь. Нет, это, конечно, было бы нарушением всех писанных и неписанных правил приличия. Внутри стен замка превращения строжайше запрещены. Это сделано из-за банальной техники безопасности. Ящеры слишком велики по габаритам и в помещении могут кого-то раздавить или что-то сломать. Я мог бы распустить только крылья, но не желал пугать своим видом адептов. Да и размах слишком велик для довольно узкого коридора. Я вконец запыхался, когда забежал в деканат. Ворвался в дверь так, что она врезалась в стену. Секретарь, мирно корпевшая над какими-то свитками, подскочила и схватилась за сердце. «Профессор Рануфер!» Она выпучила на меня глаза, обрамленные сотнями мелких морщинок. «Вы меня до смерти напугали!» Пожилая драконица уже многие сотни лет занимала пост секретаря деканата. «Простите, миссис Аунскайте, я не хотел этого, но мне очень нужна ваша помощь». Улыбнулся ей, обнажив чуть заостренные зубы. Она уже немного пришла в себя и улыбнулась в ответ. «Всегда к вашим услугам, профессор». «Дайте мне документы на новую адептку Алину Дреунбрей». «А, это та милая ведьмочка, такая редкость встретить в Академии драконов сие очаровательное создание!» — хохотнула секретарь и, поднявшись, подошла к стеллажу со свитками. Она медленно вела по ним пальцем и чуть загнутым крепким ногтем, пока не нашла нужный документ. Даже не представляю, как она ориентируется среди сотен одинаковых бумаг. Женщина вытянула свиток и, проверив, что это именно то, что нужно, подала его мне. Я жадно впился глазами в строки. «Она не указала факультет, на котором желает учиться?» «Это же замечательно. А вот он мой шанс». «К сожалению, нет, профессор». Если до пожилой секретарши дошли слухи, что произошло вчера, то она не подала ни малейшего вида. Настоящий профессионал своего дела. Анкета, которую она заполнила, не совсем полна. Как будто она очень торопилась, прописала только обязательные пункты, отмеченные звездочками. Но я собиралась сегодня ее вызвать и обсудить, на какой факультет ее определить. Думаю, ведьме, в чьих жилах не течет драконья кровь, идеально подойдет факультет зельеварения. О, нет. Я снова задействовал самую блестящую и притягательную улыбочку. Не знаю, миссис Аунскайт, слышали вы или нет, но эта девушка — моя невеста. Секретарь лишь приподняла одну бровь. «Поздравляю, профессор!» Она усмехнулась лишь уголками губ. «Так вот...» Не утруждайте ее вызовом. Сделайте милость. Еленочка всегда хотела поступить на боевой факультет. Тем более так мы сможем проводить больше времени вместе. Что ж... Неуверенно протянула секретарь. Ладно. Так я могу заносить ее в список ваших адептов? Да-да, пожалуйста. Елейным тоном попросил я. «Ну, хорошо». Ничего не подозревавшая драконица взяла свиток и пошла заносить в него дополнительную информацию. А я чуть руки не потирал. «Я помогу вам». Подошел к магическому табло, на котором отображались списки всех адептов каждого факультета, прикоснулся к изображению своего боевого с темно-фиолетовым гербом и выбрал первый курс, а потом ввел имя и фамилию ведьмы. Ее имя тут же встало по алфавиту в столбик с другими первокурсниками. Я мстительно ухмыльнулся. «Вот так-то, милочка. Теперь ты у меня на крючке. Я тебя даже к первому экзамену не допущу, уж не говоря об успешной сдаче сессии. Всего несколько месяцев, и ты вылетишь у меня отсюда, поджав хвост. В переносном смысле, разумеется. После внесения адепта в маг-список отменить выбор факультета до следующего семестра было невозможно. Я злорадно улыбнулся сам себе. «Пойду сообщу Елиночке радостную новость», сказал на прощание секретарю и направился к своей суженой. Только вовсе не для того, чтобы ее порадовать. Я собирался всеми правдами и неправдами выяснить, какой драконьей бабушке она вообще тут устроила.